Силуам и Христос. Библия рассказывает, что Соломон, которого пророк Нафан благословил на царствование и который был помазан у священного источника Силуам, этот царь-мудрец, поддерживаемый группой пророков, провидцев, знак вопросов, отстраняет от власти держащегося за жертвенник Яхве Адонию, ставленника жрецов Давида. Поскольку Яхвистская Библия клеймит Соломона как допустившего мерзости языческие, поклонение Венере, Астарте, забвение веры Давидовой и прочее, то у нас есть все основания за образом Адонии видеть Бога Адоная, Адониса, которому, как будет показано далее, под именем Яхве поклонялись жрецы Давида. О существовании двух партий Блаватская писала: «Каждый ученый должен знать, что существует два четко различающихся стиля, две школы, так сказать, ясно различимые в еврейских священных писаниях – элохистская и яхвистская. Соответственно, принадлежащие к этим школам части писания так слиты вместе, настолько совершенно перемешаны более поздними обладателями, что часто все внешние характерные признаки оказываются утерянными. Все же известно, что эти две школы были антагонистичны, что одна преподавала эзотерические, а другая экзотерические или теологические доктрины, что одни элохисты были провидцы, рох, тогда как другие яхвисты были пророками набхи. Примечание: уже одно доказывает, как подвергались переделкам книги Моисея. В Первом царстве, в фрагменте, имеющем непосредственное отношение к противостоянию Саула и Давида, сказано: «Тот, кого называют ныне пророком, Набхи, прежде назывался провидцем, рох». Так как в книге царства слово «рох» нигде в Пятикнижии не встречается, и место его всегда занято словом «набхи», то это ясно доказывает, что Моисеев текст был заменен текстом более поздних левитов. Конец примечания. И что последние, которые впоследствии стали раввинами, обычно только номинально считались пророками в силу официального положения их. Конец цитаты. Таким образом, красивая легенда о Давиде и его царствовании, написанная изначально элохистами, помимо эха вероятных исторических событий, прежде всего, содержит глубоко мистический смысл. Но в яхвической части эта легенда восприняла элементы более раннего угаритского мифа XIV век до н.э., на чем мы здесь не имеем возможности останавливаться. Смотри приложение 11. Здесь мы только обращаем внимание на особый символизм, связанный с источником Силуам. Как показывает рассмотренная нами легенда, Силуам служит неким судьбоносным путем для проникновения к заповеданному. Будет ли это заповеданное в одних случаях выглядеть мирским и плотским, прелюбодеяние Давида, а в других – духовным и божественным, излечение Христова? Исследования археологов показали, что, вероятно, во избежание проникновения неприятелей в сердце города через русло источника, так как это сделал в свое время Давид, завоевав Иерусалим, для подвода воды внутри скалы был выбит в виде буквы «С» 533-метровый туннель, который заканчивался водоемом, называемым Силуамской купелью. В самом мистическом из Евангелий, Евангелии от Иоанна, рассказывается о чудотворной силе воды данного бассейна, питаемого Силуамским источником. Цитата. «Проходя, увидел Иисус человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: „Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?“ Иисус отвечал: „Не согрешил ни он, ни родители его. Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: „Пойди, «Умойся в купальне Силуан», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. От Иоанна 9.1.7. Что это? Реальное событие или притча? Некоторые комментаторы считают, что приведенная притча о слепом учит о перевоплощении, реинкарнации, ведь родившийся слепым младенец еще не успел согрешить перед Богом в этой жизни. Представляется, что смысл этой притчи в следующем. Бог не виноват в том, что человек родился инвалидом, ибо, по определению, Бог всегда благ. Матфея 19.17. Но причиной тому служат собственные неблаговидные деяния этого человека в прошлой жизни. Неблаговидные деяния являются следствием слепоты или ослепления духовного. Только духовное прозрение позволяет метущейся и смущаемой душе в хитросплетениях жизни пройти, не порождая зла. Поэтому «слепота», в кавычках, от которой излечивается больной от прикосновения Спасителя, это прежде всего слепота духовная. Такая слепота врачуется словом, о котором сказано у Иоанна. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Иоанн 1.1. В этом смысле источник воды Силуан, около которого помазываются цари, и где берется вода для священного возлияния в праздник кущей, день прощения и искупления совершенных ранее грехов, это поистине духовное учение, благая весть, спасающая души грешных. Евангельская притча повествует о том, что прозрение, искупление греха, наступает только после того, как взыскующий истину с помощью учителя, но обязательно собственными усилиями, достигает источника благодати, света истины, символизируемого в притче силуамской купелью. Светом же этим является сын или силуам, термин, согласно евангелисту, означающий «посланный».